Вопрос. Почему в индийских книгах говорится о том, что это возможно? Ответ. Учения Востока приходили только от единого Творца всего материального мира. Его великий дух жизни является сутью материального бытия, а значит и единой сутью минералов, растений, животных и человеческой плоти. Узрев разницу между ними только в степени сложности и учитывая закон развития от простого к более сложному, нетрудно проявить в сознании своем путь развития человека от минерала. Но и в качестве наказания человек может якобы вновь обрести плоть животного или же растения. Воистину скажу, что здесь проявляется закон природной ткани, но человек не есть плоть, человек есть душа. Закон духовного бытия совершенно иной. Душа ваша несет в себе великое предначертание, кое можете воплотить только вы, ибо не должно забывать о сотворении человека по подобию Божьему. Отец Небесный, великий Творец, искры от великого пламени всегда сохраняют способность греть и светить. Бог создал вас творцами. Нужно ли вкладывать предначертание творить в то существо, кое не способно к сему?